Глава 15. Алена. Дверь кабинета декана тяжелая, деревянная. Неподвижно стою напротив нее и не нахожу в себе силы постучаться и войти. А меня там ждут. Господи, зачем я только полезла к этой Карине? Ну, провоцировала, и что? Надо было молчать. Глядишь, сейчас бы не стояла и не грызла свои губы в кровь. Ногтями не продавливала бы кожу до отрезвляющей боли. Алена, я пойду с тобой. Ваня сбегает по лестнице, подходит вплотную ко мне и тесно обнимает. «Не надо, Вань, я справлюсь. Еще не хватает чувствовать себя ему обязанной. Он был рядом, когда все случилось, поддержал. Я вдыхала его знакомый запах и быстро успокаивалась. Это всего лишь закоренелая привычка. Радов гладит мои плечи, взглядом обводит лицо, фиксируется на губах и, больше чем уверенно, безумно хочет меня поцеловать. «Как я могу тебе помочь?» «Быть рядом? Здесь? Хорошо, я буду». Сейчас его слова несколько раздражают. Внутри больше волнения зреет из-за надвигающегося разговора с деканом. «Вань, я обняла тебя только потому, что привыкла. Это ничего не значит. Мы с тобой дружим целую тучу лет. Очень сложно в раз все перечеркнуть. Обходить тебя стороной и не замечать». Ваня смотрит и не верит. «Он действительно думал, что после минутных обнимашек в момент моей слабости я мигом закрою глаза и все прощу?» «Привыкла, значит. Может, тогда не стоит отвыкать?» Улыбается чуть коряво, но хотя бы не злится за сказанное. Вновь его руки на моих плечах, которые перемещаются по спине и муторно гладят. Костя также обнимал Назарову. «Я пойду. Чуть отстраняюсь. Алена, знай, что я тебя во всем поддержу. Подставлю дружеское плечо, раз пока мы вернулись к этой стадии». Киваю и увожу свой взгляд. Дважды постучав, открываю дверь декана и захожу. Даже не дышу. Кожа вся пылает от жуткого переживания. Вся жидкость испарилась из тела, и меня начинает мучить суровая жажда. Кабинет декана большой и светлый, а сам он сидит в огромном кожаном кресле под стать ему, крупному, тучному и высокому мужчине. «Ольшанская Алена Олеговна?» — спрашивает звонко, как сотни церковных колоколов в празднике. Оглушает, а по спине собрание мурашек вырисовывается. Ненавижу это состояние тотальной беспомощности и охватывающего с ног до головы страха. Блею свой ответ. Взгляда отвести от него не могу. Он же может и отчислить меня. «Она — это она! Явилась! Что сейчас такая тихая Ольшанская? Как волосы выдирать, так ты вон какая бойкая!» Перевожу взгляд влево и вижу Назарову, которая покрылась красными пятнами. Ее лицо искривлено гневом и ненавистью. Им причина я. Теперь Карина не такая красивая, как была на фотографиях в своем аккаунте. Это радует, прости господи. Около Карины высокий, но очень худой мужчина, как мой папа. Но Олег красивый, сильный, он офигенный, а этот суровый, и взгляд у него едкий, как въедливый дым. В кресле цепляю знакомый образ. Уголки губ сами ползут вверх, сердце ускоряет ритм, что и не угонишься. Потом резкое торможение и сильный удар в голову. Меня пронзает острая мысль, от которой становится дурно. Костя. Он пришел, чтобы защитить Карину? Хотелось бы выбежать из этого кабинета, забиться в угол, по-детски заплакать и позвонить папе, чтобы защитил. Уверена, попроси я о помощи, он бы примчался вмиг и поставил бы раком всех этих упырей. Его цитата, которую подслушала однажды, когда он с кем-то общался по телефону. «Во мне нет папиной крови, но я Ольшанская». И пусть мне страшно, я стараюсь смело смотреть в глаза каждого здесь сидящего. Кроме Костика. На него взгляда боюсь поднять. Адски переживаю, что смогу увидеть там разочарование. Что ж, мы готовы выслушать вашу версию, Алена Олеговна. Карина Мирославовна уже рассказала свою. Прохожу в центр кабинета и останавливаюсь. Чувствую себя маленькой, провинившейся девочкой. Мы с Кариной встретились случайно в холле. Завязался разговор, и я вырвала ей волосы. Не сразу, конечно, а после ее слов. «Каких?» Запинаюсь. Важны не столько слова, сколько подтекст и тон, с которым она говорила. А объяснять это сейчас все равно, что объяснять шутку из анекдота. Бессмысленное и неблагодарное занятие. «Что я не малышка?» Звучит глупо. Уже слышу снисходительный смех отца Карины и декана. Назарова довольно скрестила руки на груди и высокомерным взглядом посылает меня далеко. «Виталий Львович, я понимаю, что госпоже Ольшанской всего 18, но она причинила вред здоровью моей дочери. Умышленно, надо отметить. А это, между прочим, статья 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Карина, напомни, пожалуйста, какое наказание предусмотрено?» Мои глаза расширились и готовы вырваться из орбит, а сердце выскочить из груди прямо через горло. Все это дурной сон. Если бы похожее случилось в школе, нас бы просто поругали, а тут... Ну, она сама. Неудачно пытаюсь ставить хоть слово. Только я одна против двух взрослых мужчин, которые давят на меня своим авторитетом. А Карина добавляет масло в кострище, где уже горят мои надежды на хорошее будущее, замечательную работу и безукоризненную репутацию. Штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. Мне нравится предпоследний вариант. Снова эти смешки с разных сторон. Кажется, у меня резко поднялась высокая температура, потому что не могу уже стоять на ногах. Все тело ломает и корежит, меня чудовищно знобит. По спине собирается холодный пот. «Разрешите?» Голос Кости, как из другой реальности. За всеми этими угрозами совсем забыла, что он здесь, сидит спокойно в кресле. Готов подбросить еще наказание? Больше опустить меня? Я и так склонна разрыдаться от происходящего. «Константин, прошу. Вам есть что добавить?» Ректор обращается уважительно к Исаеву. «Да, отец Костика далеко не последняя фигура в этом институте. Но вот зачем я только пошла сюда за Ваней?» Костя медленно встает и достает из кармана рюкзака маленькую флешку. Я пристально слежу за каждым движением Исаева. «Я просмотрел записи с камер, которые так удачно расположились в том коридоре. И, к счастью, на видео все четко видно». «Что именно?» Назаров подобрался весь. Он немного занервничал. Была бы я в другой ситуации, то прыснула бы от смеха. Отец Карины выглядит сейчас несколько смешно. Конечно, какой-то парень имеет слово против Назарова. «Как ваша дочь Карина наступает на Алену? Это явно не дружеская беседа. Если присмотреться в лица обеих девушек, то станет все ясно. Кто говорит оскорбительные слова, а кто, отступая, пытается защититься?» Несколько пар глаз изучают запись с камеры. Видео четкое, хоть и черно-белое. Подсматриваю за собой и Кариной, только уже со стороны. «Это не меняет того факта, что юная госпожа Ольшанская вцепилась в волосы моей дочери и вырвала их. Посмотрите. Мне теперь придется снова идти в салон и заново наращивать». Начинает опять плеваться Назарова. «Дались ей эти волосы. Ну не лысой же я ее оставила, в самом деле». «Алена вырвала волосы, которые были приклеены на странные капсулы, так?» «Именно. Это не твои волосы. И тем не менее, ты заявляешь, что было очень больно. Как такое возможно?» Карина вздыхает, немного смущена, потому что не понимает, куда ведет Костя. «Да тут, в принципе, никто не понимает. Пряди приклеивают к моим волосам. Можно выбрать объем, цвет, длину. Тебе правда это так важно?» «Когда ты делала процедуру...» Откашливается. «По наращиванию». «На днях? А что?» «Виталий Львович, дело в том, что после наращивания могут наблюдаться некоторые проблемы, если мастер некачественно выполнил свою работу. Например, эти самые капсулы сползают. А еще допускается естественная потеря волос через несколько дней после процедуры. Как давно ты ходишь в этот салон?» «Была первый раз», — испуганно отвечает. «Я бы молчала». «Значит, с мастером знакома не была?» «Нет», — уверенно заявляет. «Но девчонки из группы ее хвалили». «Лично и впервые ты была у нее только на днях, правильно?» «Значит, как будут вести себя волосы после наращивания, которое сделал именно тот мастер, ты не знаешь?» «Твои доводы основаны на предыдущем опыте своих коллег?» «Утверждать, что Алена вырвала тебе клок волос, не вполне корректно. Это могли быть плохо приклеенные капсулы или естественное выпадение волос». «Да она вцепилась мне в голову и таскала меня за волосы!» Кричит. И ее лицо бледнеет на глазах от страха. Потом становится пунцовым от гнева. «Карина, на видео четко видно, как ты наступаешь на Алену, говоришь ей что-то, что заставляет девушку отступать. Потом она касается твоей головы, а ты утверждаешь, таскала за волосы. Это называется искажением фактов. Может, ты еще какие-то слова исказила? Например, слова, что тебе было больно?» «Хватит!» — резко выкрикивает Назаров. Я даже пугаюсь от его злого выпада. «Ольшанская вырвала волосы моей дочери, причинила ей вред. Это недоказуемо. Свои сомнения в правдивости слов Карины я высказал. И не уверен, что наш многоуважаемый декан готов разбираться в искусстве наращивания волос, чтобы выяснить, насколько пострадала ваша дочь. Тем более она явно не является зачинщицей спора. Я почему-то забываю, как дышать. Костя так уверенно себя ведет, будто не стоит перед известным адвокатом. Но мы готовы извиниться за доставленные неудобства и оплатить новую процедуру в салоне. «Мы». Он осмысленно сказал «мы». Господи, мое сердце, как легкий теннисный мячик, путешествует по всему телу и безумно бьется. Скорость аховая. В ушах непрерывный гул. Под ребрами распирает от чистого удовольствия и вкуса победы. Глаз не могу оторвать от Кости. Такой он сейчас классный. Обнять бы и поцеловать. В крови, очевидно, праздник каких-то гормонов, потому что меня в прямом смысле штормит от пережитого. Это же надо так заткнуть Назаровых. Да сам ректор смотрит на моего Исаева и только в ладоши не хлопает. Да-да, извините. Извини, Карина. И я все-все оплачу. Свечусь, как светлячок в ночи, от улыбки болят щеки. Спиной иду к двери, хотя меня еще никто не отпускал. В животе какие-то перестановки, но они уже не от страха, а от нахлынувшей радости, что все обошлось. Мы с Костей выходим вдвоем. Он так близко ко мне, вот-вот коснусь. Могу же? Исаев как бы спас меня. Ваня стоит у окна и сверлит дверь декана своими светлыми глазами. А когда видит меня и Костю, тут же хмурится. Я же вообще забыла, что Радов меня ждет. Он поддержку обещал оказать, подставить дружеское плечо. «А ты хитрец!» — цедит бывший парень, гневно высекая Костю взглядом. «Я юрист, а не служба психологической помощи!» Их долгий взгляд хочется разрезать. Прерывает только звонящий телефон Ивана. Продолжительная, заунывная мелодия, которую я миллион лет просила поменять, потому что она вводит в транс. Радов пальцами нащупывает в кармане свой телефон и, вытащив, пытается сбросить вызов. Холодные пальцы не дают этого сделать. Обидно. Сенсорный экран не реагирует, а я успеваю заметить красивое имя звонящего — котенок. Усмехаюсь от комичности ситуации. Воспринимаю не так остро. Это просто котенок, просто звонок. В груди еще ноет, потому что прошлая обида где-то живет внутри. Тяжело так вот взять и отпустить. Мы с ней сроднились почти. Алена, это... Это котенок, понимаю. Извини, мне пора. Спасибо за поддержку и дружеское плечо.